Глава 26. Вернулся я глубоко за полночь, с лихвой набродившись по замку и даже пристукнув парочку бледнокожих монстров, которых язык не поворачивался назвать людьми. В царящей вокруг неразберихе остаться незамеченным труда не составило. Стражникам было попросту не до меня. Единственным местом, где внимательно проверяли всех входящих и выходящих, был шестой этаж. Но туда я по понятным причинам не совался. Хватило беготни в других помещениях. Покормили меня на кухне, которую я нашел исключительно по запаху. Сперва, правда, едва не выгнали, но среди уставших, убегавшихся до гудящих ног стражей нашлись и те, кто видел мой безумный прыжок. Так что меня и приютили, и похвалили, и накормили от пуза. Только после этого я вернулся в свое крыло, но на самом входе нарвался на арха и услышал раздраженное: «Ты к командиру!» «О, ну что там еще случилось?» Я неохотно потащился в комнату Кариана, ввалился туда без стука, рассудив, что раз меня ждут, то и предупреждать никого не нужно. Обнаружил внутри его высочества Зиля, Ежа и Ринакерта. Все они сидели кружком, кто на кресле, кто на невесть откуда притащенном стуле, а кому-то даже досталась кривая табуретка. И только бедному ребенку присесть оказалось некуда. Пришлось выбирать меньшее из зол и усаживаться прямо на пол. Да, именно тут, возле входа. Все. Никуда отсюда не встану, даже если кто-то сейчас протрубит в рожок и сообщит, что на нас напали. При виде меня присутствующие дружно повернули головы, а затем также дружно посмотрели на его высочество. Кариан едва заметно сжал челюсти, но на такую мелочь, как я, решил не отвлекаться. «Зиль, у тебя все?» — вместо этого произнес он. Цыган устало кивнул. «Замок полностью наш. Все этажи проверены, подвалы очищены. Новый начальник стражи занимается караулами и распределением патрулей. Но не думаю, что в этом есть серьезная необходимость. Ничего, пусть поддерживает дисциплину. Керт, ты что-нибудь выяснил?» «Боюсь, ничего хорошего, ваше высочество. Я нашел тайник в кабинете Эльсара и, кажется, знаю, откуда в замке взялось так много незарегистрированных дару». Я насторожился. Ну-ка. Мне тоже стало интересно. «Граф Эльсар проводил опыты», — скривился Рина Альвар. «Он не только изучал дару, но и занимался их, скажем так, разведением». «Что?» — напрягся Кариан. «Дару не способны родить ни от кого, кроме магически привязанного хозяина. Это доказано». «Ха! А мне и об этом ничего не сказали. Наверное, потому что я не девочка, и меня это как бы не касается». Керт кивнул. «Вы правы, ваше высочество. Но дару для этого не обязательно быть разумными, а уж сделать для них привязку и того проще. На это даже согласие не требуется». «Фу, мерзость!» — дернул плечом Ёж. «Он их что, сам?» Целитель кивнул. «Не таким способом, как ты подумал, но ввести свой биологический материал в женское чрево не проблема. Для этого достаточно дать жертве снотворное и использовать несложное приспособление». «Все равно мерзость», — буркнул Ёж. «И что из этого получилось?» «Ничего хорошего. Я нашел записи графа. Он использовал на дару заклинание ускоренного роста, чтобы плод созревал быстрее, примерно раза в 3. Мы так иногда делаем с кормовыми породами кур, свиней. А он со своими подопечными, поскольку выяснил, что внутри материнской утробы дети дару все еще поддаются воздействию магии, а всего через сутки после рождения уже нет». Таким образом, за несколько лет он сумел вырастить целую армию этих существ. «Зачем? Они же безумные!» Керт тяжело вздохнул. Эльсар много лет вел за ними наблюдение и выяснил, что с каждым новым поколением Дарру постепенно утрачивают человеческие черты и превращаются в обычных животных. Вы обратили внимание, как у некоторых существ были деформированы черепа? Я мысленно кивнул. Да, у некоторых тварей затылки были скошены, лицевые кости деформированы, из-за чего Дарру выглядели как обитатели кунсткамеры. «Так он этим здесь занимался?» — брезгливо осведомился еж. «Выращивал Дарру, как обычный скот?» «Можно сказать и так. Последнее поколение он получил уже вполне вменяемое», — тихо сказал Керт. «Они понимали команды, не проявляли агрессии к хозяину, слушались его, в каком-то роде даже любили и, как собаки, были готовы служить за еду и ласку». «А как насчет магии?» — ровно поинтересовался его высочество. Я мысленно кивнул. Хороший вопрос. Сам хотел его задать. Вот тут-то Эльсар и споткнулся. Невесело хмыкнул Ринакерт. «Если верить его записям, то с каждым новым поколением Дарру утрачивали способность поглощать магию. Поэтому скрещивать их до бесконечности оказалось нельзя». «А продавать можно?» Все же рискнул подать голос я. Целитель быстро обернулся. «Да, Мар. Я нашел списки. Эльсар нумеровал их, как лошадей, и продавал за хорошие деньги. Имена покупателей зашифрованы. Я пока не смог подобрать к этой информации ключ, но, думаю, в отделе надзора за магическими преступлениями с этой задачей справятся». «Скольких он продал?» перебил его Кариан. «Пока я наткнулся на сведения о полутора десятках сделок. Все за последние 3 года. Возможно, их было больше, но вряд ли намного. Последнее поколение Дарру появилось на свет около 2 лет назад. После рождения они продолжали усиленно расти и к моменту продажи достигли возраста 10-12 лет. Часть из них были проданы, оставшихся сегодня убили». Более молодых особей мы с вами не видели, и я не нашел записей о том, что был открыт еще один сезон размножения. Скорее всего, граф решил не рисковать, чтобы не получить поколение полностью бездарных существ. Но кому они могли понадобиться? Их хозяином мог быть только Эльсар, озадачился еж. Или я чего-то не понимаю? На последнее поколение существ не проводилась магическая привязка. Они на момент продажи были, так сказать, свободны, зато обучены, более или менее воспитаны, так что их мог привязать к себе любой маг. Именно маг? Не могло ли случиться так, что из-за произошедших изменений хозяином такого уродца мог стать обычный человек? Ринакерт вздохнул. «На этот счет ничего не могу сказать. Я не знаю. Но пока предпосылок к этому не нашел». «И все же на такую работу требовались деньги», — задумчиво обронил в наступившей тишине Зиль. «Причем немалые. А еще такое количество неучтенных ртов требовалось кормить. Того продовольствия, что закупалось на средства, выделенные императором, явно бы не хватило. Значит, его обеспечивал кто-то еще». «Похоже на то», — кивнул целитель. «Это предстоит установить моим коллегам». «Что-то еще, Керт?» — хмуро поинтересовался Кариан. «Да, ваше высочество. Я нашел доказательства того, что некоторых девочек граф Эльсар провоцировал на безумие умышленно». «Каким образом? Запугивание? Насилие? Обычные тренировки?» Как мы с вами знаем, при чрезмерных нагрузках эмоционально неустойчивые девочки и впрямь могут сойти с ума. Но Эльсар за годы исследований установил точную цифру. Для этого объем магической энергии, которую следует поглотить Дарру, должен хотя бы на треть превышать его резервы. Любая перегрузка вызывает у Дарру боль. Сильная боль приводит к безумию. Для этого можно, конечно, использовать и другие способы, в том числе и физическое насилие, но пока я не готов подтвердить это предположение. Скажу лишь, что Эльсару нужны были подопытные образцы, желательно с разным уровнем дара. Поэтому время от времени, когда подопытные погибали, он приводил в подвал новую девочку, и тогда у него появлялась замена. Если, конечно, девочка не умирала в процессе. «Валья!» — прошептал я, уже догадываясь, куда исчезла подруга Миссы. Керт бросил на меня еще один быстрый взгляд. «Тело мы пока не нашли, но, скорее всего, его уже использовали, полагая, что в качестве пищи для других существ». «Кажется, я сейчас сблюю», — скривился еж. Сидящий рядом с ним Зиль тоже поморщился. «В кои-то веки я готов тебя поддержать. Рина, а как графу удавалось объяснять отсутствие той или иной девочки? Они же все подучетные, и записи императорского проверяющего нельзя подделать, вы сами говорили». «Так и есть. Но если девочку доставили в замок втайне и не вносили в официальные списки, то ее никто не хватится». «Командир, не знаю, как у вас, но у меня есть сильное желание спалить это осиное гнездо крамовой матери!» — воскликнул еж, стукнув кулаком по подлокотнику кресла мага. Кариан качнул головой. «У Эльсара должны быть сообщники среди челяди. В одиночку такие вещи провернуть невозможно». «Управляющего мы уже взяли. Он сидит под замком, но пока молчит», — проворчал Зиль. «Коготь за ним присматривает. Хорт и Гриф караулят девчонок. Ворон и Гриф торчат на стене. Арх следит за нашим этажом. Надо допросить слуг, но нас слишком мало, а доверять местным я бы не стал». «Мы пришлем сюда команду из Хадец и еще одну из Орна. Керт, у тебя есть связь с герцогом?» «Да, ваше высочество. Предварительную информацию я ему уже отправил. До столицы через связные башни она дойдет через пару дней. Все входы в подвал опечатаны. Ворота крепости тоже. Слуги находятся под замком, а тайных ходов я пока не обнаружил». Примечание. Сеть разбросанных по всей империи дозорных башен, расстояние между которыми составляет около 10 ресанов, предел дальности действия стандартного переговорного амулета. Чаще всего эти функции совмещают дозорные башни или городские ратуши. Конец примечания. Что насчет переговорных амулетов? «Мы обыскали помещение для слуг и казармы», — ответил вместо мага Зиль. «Пока ни одного не нашли». «Я проверил бывшего начальника стражи», — добавил Рина Керт. «Информацию по исчезновениям девушек он не подтвердил. Неучтенных дару на его памяти в Хаде не было. Но на этом человеке стоит магическая печать и есть следы воздействия на разум, поэтому, чтобы выудить из него детали, нужны специалисты другого уровня. Скорее всего, он все-таки причастен, поэтому я и советовал назначить на его должность другого человека. Но кто-то позаботился о том, чтобы подправить ему память. Причем, судя по тому, насколько грубо была проделана эта работа, память ему стирали в попыхах и недавно. Буквально дня 2-3 назад. Что касается экспериментов с Дару, то в эти дела Эльсар его не посвящал. Начальник стражи знал лишь то, что отсюда примерно раз в месяц уходили тяжело груженные караваны. По его словам, Эльсар занимался незаконной добычей ценного минерала, и он действительно этим занимался. Мы нашли вход в одну из шахт. Но о масштабах судить пока рано. Нужно исследовать штольни и оценить ущерб. Мы также обнаружили подземные казармы с пленниками. Их почти полсотни. Есть предположение, что часть стражи, помимо тех, кто непосредственно дежурил в штольнях, к этому причастна, но информация требует проверки. Кто, когда, откуда. На все подробности у меня не хватило времени, так что, если позволите... Я мысленно присвистнул, невольно восхитившись активностью покойного хозяина замка, который, похоже, нашел способ обеспечить содержание неучтенных Дарру собственными силами. А Кариан хмуро кивнул. «Пока будем ждать отряд из Хадиц, займешься. Я уже связался с комендантом, его люди будут здесь послезавтра». «О, так мы не просто так заезжали в тот городишко». «Его высочество на всякий пожарный случай взял из Хадид связной амулет». «А как насчет караванщиков?» — негромко спросил я, обернувшись к магу. Тот кивнул. «Это люди коменданта. Их 4 команды, работают посменно. И кто-то из них определенно замаран. Когда мы присоединились к каравану, тем же вечером один из них использовал амулет связи. В самом замке нам не особенно удивились, значит, информация была отправлена сюда. И вскоре после этого начальнику стражи и, полагаю, некоторым особо осведомленным стражам поспешили подчистить память. О том, кто мы и откуда, Эльсар узнал слишком поздно, иначе сработал бы аккуратнее. Амулетами связи он после нашего приезда тоже не пользовался, видимо, побоялся, поэтому отследить его подельников и покупателей будет трудно. Караван на следующее утро отправился обратно в Хадицы, но если Эль-Мраш сработал как надо, то охранники уже взяты под наблюдение, а кто и под стражу. Эль-Мраш? Ха, так вот как зовут того невзрачного господина, который встретил нас в Хадицах? Местную стражу я проверил только частично. Извиняюще посмотрел на Кариана целитель. Тех, кто гарантированно чист, мы допустили до несения караула, а остальных изолировали до выяснения обстоятельств. Вот теперь, пожалуй, у меня все, ваше высочество. Спасибо, Кэрт. Рина! Спохватился я, когда Кариан дал понять, что обсуждение закончено, и народ начал подниматься со стульев. Скажите, а в бумагах графа вам случайно не встречалось упоминание об экспериментах с кровью Дарру? «С кровью?» — удивился целитель. «А почему ты спрашиваешь? Так значит, что-то было?» «Ну, у Эльсара есть одна сомнительная разработка. Я читал о ней, но не все понял». У меня похолодело в груди. «Что вы нашли?» Маг сперва озадачился, потом насторожился и, наконец, медленно проговорил. Граф искал способ ослабить связь между Дарру и его хозяином. Видимо, для продажи более старых, магически привязанных образцов. А может, это была лишь первая ступень испытаний, и впоследствии граф планировал полностью разорвать магическую печать, чтобы потом иметь возможность привязать Дарру к другому хозяину. Не знаю. О причинах он не упоминал, но у него есть целая папка по этим экспериментам. И, по-моему, кое-каких успехов он действительно достиг. «Эльсар нашел способ передать Дарру другому хозяину?» Недоверчиво переспросил его высочество. «Пока нет, но у него получилось ослабить связь с помощью крови другого мага, которую вводили Дарру. Что при этом происходило со старым хозяином?» Рина Кэрт пожал плечами. «Он, если верить записям, неприятных последствий не испытывал». «А Дарру?» — тихо осведомился я. «С ними происходили некоторые изменения. Не с разумом, нет. Тут все в полном порядке, хотя, насколько я понял, эти изменения были довольно болезненными. Дарру менялись на физическом уровне. И на время, от часа до суток, в зависимости от количества крови мага, они, в какой-то, конечно, степени, приобретали характеристики нового хозяина». «Вы имеете в виду ауру?» — прошептал я, чувствуя, как все больше холодеет нутро от стремительно набирающего силу дурного предчувствия. «Да, Мар. То есть, если дать Дарру чужой крови и провести с ним определенную работу, то по ауре его станет невозможно отличить от оригинала». «Ну, не совсем. Копия получится неполная, Но без специальных навыков такого дару будет сложно отличить по ауре от мага, чью кровь ему ввели. А если при этом на дару надеть амулет для создания иллюзий, если дать ему кровь какого-нибудь высокопоставленного мага, или если это будет не кровь, а другая биологическая жидкость, результат будет сходным. А еще скажите мне, Рина, стандартные следящие, сигнальные и защитные заклинания смогут распознать подмену? И сколько конкретно крови потребуется для таких изменений? С лица Керта вдруг отхлынула вся кровь. Он резко повернулся к Кариану, но тот в этот момент смотрел только на меня. Увы, мы оба прекрасно знали, чей биологический материал пыталась заполучить та леди с потерянной туфелькой. Первоначально она хотела сделать это тихо и так, чтобы у нас даже подозрений не возникло. Судя по всему, кое-какой материал она все же собрала, но этого оказалось недостаточно. Или эффект получился не тот, поэтому она вернулась снова. И на этот раз кровь императорского дома ей таки удалось заполучить. Да, я отобрал у нее серп, но где гарантия, что пара капелек не попала на платье, или что дамочка на бегу не успела собрать кровь с лезвия в заранее припрятанную пробирку? Кровь ведь не стойкий материал. Она сворачивается, высыхает. Сохранить ее в неизменном виде достаточно сложная задача. Но давайте предположим, что безымянной леди это все-таки удалось. Давайте допустим, что своей цели она все же достигла и где-то в столице сейчас пьет или вкалывает себе чужую кровь такая же дару, а может быть и та же самая. Что произойдет, если на леди снова набросят иллюзию и отправят во дворец? Как далеко она сможет пройти, никем не узнанная и не остановленная? Караульные на воротах даже не вякнут. Внутренняя стража только честь отдаст при виде спешащего куда-то императора. Замки на дверях? Магическая защита в кабинете? В личных покоях? В сокровищнице? В других тайниках? На протяжении нескольких часов, а может и целых суток, дару сможет беспрепятственно находиться в самых защищенных местах дворца. А если она так хороша с оружием, как я думаю, если ее специально для этого вырастили и обучили... «Нам надо срочно вернуться», — прошептал я, подняв на наследника престола полный ужаса взгляд. «Сегодня же, сейчас, император в опасности!» «У вас есть при себе маячок? Его Величество не отправил бы нас так далеко без возможности срочно вернуть обратно!» У Кариана почернело лицо. «Собирайтесь!» Отрывисто бросил он, поднимаясь с кресла. «Керт, Ворон, Гриф, Ёж, Уш и Коготь остаются здесь, ждать людей из Хадец. Керт, ты за старшего! Зиль со мной! Мар! Я тоже с вами!» Кариан сузил глаза. «У тебя минута на сборы. Не успеешь, ждать никто не будет». Меньше чем через минуту я уже стоял во внутреннем дворе и с недоумением следил, как из конюшни одну за другой выводят оседланных лошадей. Моего флегматичного мерина, недовольно взбрыкивающую кобылу Зиля и хранящую удивительное спокойствие лошадь наследника престола. «Мы разве не будем открывать портал в замке?» — вполголоса спросил я у стоящего рядом Ринакерта. Целитель качнул головой. «В скалистых горах использовать порталы опасно. Тут полно Аиридита. Эльсар занимался именно его добычей». Я помрачнел. Иридитом называли минерал, являющийся обязательным компонентом любых артефактов, от самых простых, вроде накопителей, до защитных, сигнальных и рам знает каких еще. В природе их встречалось две разновидности. У-иридит, способный поглощать магическую энергию, а также А-иридит, который, наоборот, обладал способностью отталкивать от себя магию. Крупнейшие залежи У иридита, насколько я знал, находились в Искристых горах, и во многом именно они превратили Арийскую империю в местную сверхдержаву. А иридит встречался чаще, но добывать его было на порядок сложнее. В первую очередь потому, что использовать для этого магию, к сожалению, не получалось. И по этой же причине создать портал вблизи замка нам не удастся. Он будет неустойчивым. Но неужели для этого придется возвращаться в Хадицы? Или еще хуже, топать до той поляны в лесу, в надежде, что за это время с императором ничего не случится? Я беспокойно покосился на парадный вход. Его высочество как раз вышел оттуда на пару с Зилем, Ежом и Вороном и, отдав последние распоряжения, направился к лошадям. Я же повернулся к стоящему рядом Керту. «Если здесь так много иридита, то как же в замке стало возможно использование магии?» «Хат находится внутри естественной магической лакуны. Иридита в ней практически нет, поэтому создавать заклинания внутри замка можно». Отправлять сюда зов амулетом тоже, только не всякий и не из любого места. А в остальном крепость хорошо экранирована, и атаковать ее с помощью магии почти безнадежное занятие. Но я бы все же предпочел открыть портал на месте нашей ночной стоянки. Сигнал от каравана ушел именно оттуда, достаточно четкий, чтобы я смог его засечь. Значит, в окрестностях стоянки а иридита нет, или практически нет, и это дает хороший шанс на открытие портала. «А император туда дотянется?» — насторожился я. «Ограничения по дальности для порталов вроде никто еще не снимал, или я не прав?» «Законы магии едины для всех, Мар», — вместо ответа улыбнулся маг. «Но согласись, одно дело, когда ты взбираешься на вершину горы сам, и совсем другое, если тебе сверху бросят крепкую веревку». Я хмыкнул и, благодарно кивнув, устремился к своему мерину. «Спасибо, Керт. Это было важное уточнение, означающее, что некоторые, казавшиеся незыблемыми законы, как и в жизни, так и в магии, на самом деле можно обойти, и что при наличии хорошего маяка индивидуальный портал способен покрыть гораздо большее расстояние, чем это принято считать. Уже вылетая следом за Зилем и его высочеством за ворота замка, я ненадолго обернулся и успел заметить, как целитель махнул вслед рукой. А потом с гор внезапно налетел снежный вихрь и скрыл его из виду. Я улыбнулся, почувствовав в этом вихре нечто знакомое, и совершенно не удивился, когда в какой-то момент внутри снежной бури мелькнул и пропал силуэт огромного белого волка. Единственное, что меня беспокоило, это время и тот факт, что за прошедшие пару дней дорогу могло окончательно замести. Но Кариан недаром имел в ауре синие ниточки. Едва мы перебрались через мост, как вокруг его высочества поднялся сильный ветер, и образовавшиеся на дороге сугробы буквально сдуло с нашего пути. Само собой, нестись верхом было гораздо проще, чем переть в гору по рыхлому снегу, да еще таща за собой тяжелые телеги. Поэтому до места стоянки мы домчались даже не за полдня, а всего за 4,5 часа. Добравшись до приметной скалы, Кариан в мгновение ока очистил перед ней просторную площадку. Затем бушевавший вокруг него снежный вихрь утих. Коней мы отогнали подальше, после чего его высочество ненадолго замер и сосредоточенно прикрыл глаза. Признаться, мне было до крайности интересно, что за артефакт он собирался использовать, ведь ограничитель магии я... Ну, пусть не только я, а Дару Эльсара испортили... А никакого другого артефакта я при нем не заметил, разве что перстень на левой руке. Но нет, к кольцу Кариан даже не прикасался. Он словно внутрь себя погрузился и при этом что-то делал. Молился? А может быть, звал? Я так и не понял, что именно он сделал, но минут через 10 вокруг его высочества воздух и впрямь засветился знакомыми фиолетовыми огнями. «Ко мне! Живо!» — напряженно скомандовал Кариан. — Держитесь! Мы с Зилем не мешкая подбежали к нему, ведя в поводу неожиданно занервничавших лошадей. Цыган, Видимо, ему такое было не впервой. Одной рукой сразу вцепился в предплечье командира, второй покрепче сжал поводья своей и его лошадей. Я, помедлив, ухватил Кариана за пояс, надеясь, что он не почует близость перстня. Еще через пару мгновений марево вокруг его высочества стало ярче, окутав нас плотным коконом со всех сторон. Воздух заметно прогрелся и задрожал, словно в жаркой пустыне, а затем меня дернуло вперед, причем с такой силой, что едва не разорвало между Карианом и не кстати испугавшимся Мерином. «Господи, да что ж за гадость творится? Туда прошли и ничего, даже не вякнул, а тут как подменили его! Я ж не резиновый, чтобы этот кастрированный гад оттягивал мне руку до бесконечности!» А потом, наконец, упрямую скотину втянула в телепорт и меня также внезапно отпустила. Но при этом то, что тянуло нас вперед, никуда не делось. Поэтому уже на выходе меня с такой силой впечатало в спину его высочества, что я едва не сломала об него нос. В довершении всего сзади нас толкнул испуганно хрипящий Мерин. С другого бока пихнулся бедняга Зиль, которому пришлось сражаться еще и с чужой кобылой. И катиться бы нам тесной компанией по каменным плитам во дворе императорского дворца, если бы Кариан не сообразил вовремя отпрыгнуть в сторону, а мы с Зилем не дотумкали, что больше не нужно за него цепляться. В итоге переместились мы более или менее благополучно. Даже остались стоять на ногах, пошатываясь, словно моряки на корабельной палубе в шторм. А затем одна из лошадей оглушительно заржала и встала на дыбы. Зиль от неожиданности выпустил поводья. Перепуганный скакун умчался в неизвестном направлении, то и дело подбрасывая закрепленный на спине седельный мешок и оглашая полупустой двор громким цокотом копыт. Его высочество нахмурился, а я быстро огляделся. «Кажется, прибыли». Пробормотал тихонько, когда убедился, что мы на месте. Вернее, на том же самом месте, откуда его величество отправлял нас в прошлый раз. Интересно, почему никто не встречает? А, нет, встречает. «Добрый вечер, ваше величество! Рад видеть вас в добром здравии!» При виде вышедшего из дворца императора в окружении четырех стражей я с неимоверным облегчением поклонился – правда, не слишком низко, чтобы краем глаза следить за обстановкой, благодаря чему вовремя подметил, как рука Зиля дернулась к ножнам и вполголоса добавил: «Все в порядке, это действительно он». Только после этого цыган преклонил колено перед своим императором, а наследник престола перевел дух. «В чем дело?» — сухо осведомился его величество, подойдя ближе. «Мар!» Я выпрямился. «Простите за спешку, сир, это была вынужденная мера». «Кариан!» «Все верно», — недобро покосившись в мою сторону, подтвердил его высочество. «Есть основания полагать, что во дворце или уже находится, или в скором времени появится твой двойник». Император сузил глаза, а когда сын вкратце доложил ему обстановку, умудрившись всего за 5 минут обрисовать основные детали, не весть когда зародившегося заговора, с участием как минимум одной девушки Дару и теперь уже мертвого графа, его лицо закаменело, правда, ненадолго. Его величество жестом остановил Кариана, заставив того замолчать на середине слова. Затем повернулся к сопровождающим его воинам и негромко бросил: «Начальника дворцовой стражи сюда! Еще мне нужен Рина Эльро и герцог Эльсар. Если кого-то из них нет на месте, сообщить по амулету связи. И передать всем постам. Пусть отзовутся те, кто увидит во дворце меня или моего сына. Выполняйте». Воины коротко поклонились и бегом кинулись обратно во дворец, на ходу доставая амулеты связи. Я удовлетворенно кивнул. Кариан слегка расслабился. Зиль, отобрав у меня поводья, кинул их подбежавшему слуге. Коней наконец-то увели. Того, что сбежал первым, выловили и тоже отправили в конюшню. Двор снова опустел. Его величество таким же повелительным жестом позволил сыну завершить рассказ о наших злоключениях в Хаде. А когда Кариан уже заканчивал описывать зачистку, проведенную нами в замке, из дворца выбежал один из воинов. «Сир, прерывисто сообщил он, отнимая от уха амулет связи. «Только что сообщили. 5 минут назад Ваше Величество видели возле тронного зала». На губах императора заиграла недобрая улыбка. «Так, и что я там делал?» «Не знаю, сир». Отчего-то побледнел воин. «Вы зашли внутрь, велели стражам покинуть помещение и закрыли за собой дверь». «Оцепить тронный зал», — распорядился император. «Никого не впускать, никого не выпускать. Потайные ходы перекрыть, магию не использовать. При необходимости стрелять на поражение». Воин коротко поклонился и отступил, снова поднося к лицу переговорное устройство. Еще через пару мгновений во двор выскочил запыхавшийся Тизар в развивающейся синей хламиде. Практически одновременно с ним объявился и широкоплечий усач, почти 2 десятилетия исполняющий обязанности начальника дворцовой стражи. При виде них император выразительно покосился в мою сторону, и только после того, как я кивком подтвердил, что это действительно те, кого мы ждали, удовлетворенно улыбнулся. «Ну что ж, начнем охоту, господа. Тем более, раз дичь сама приплыла нам в руки».